Когда мы говорим об истории доколумбовой Америки, мы часто говорим цивилизация майя, там, цивилизация ацтеков, какие-то еще цивилизации. Хотя, строго говоря, конечно же, майя и ацтеки, несмотря на все различия между ними, языковые, культурные, политические, все равно друг к другу гораздо ближе, чем к другим народам, например, населявшим доколумбовую Америку, южноамериканским, например, народам, из которых самые знаменитые, конечно, инки, или каким-то народам, которые жили ближе, чем непосредственно Перу, очаг инкской культуры. Но все равно от майя, от ацтеков, от других народов, обитавших на территории современной Мексики и Гватемалы, отличавшихся. Поэтому и специалисты, и исследователи, которые пишут книги научно-популярные, говорят о том, что все-таки таким единством культурным, историческим является то, что называется Мезоамерика. Этот термин обозначает большой историко-культурный регион, который объединяет значительную часть территории современной Мексики, современную Гватемалу, современный Белиз, бывший британский Гондурас, и также такие небольшие страны центральноамериканские, как Сальвадор, как Гондурас и часть территории Никарагуа. Этот термин, на самом деле, один из самых интересных, может быть, потому что это искусственный термин, придуманный одним человеком, но который приобрел такую широкую популярность, и в настоящий момент все его используют. Абсолютно искусственное изобретение. В 1943 году немецкий историк и антрополог Пауль Кирхоф, который был коммунистом и сбежал, соответственно, из нацистской Германии в Мексику, и там стал одним из основателей мексиканской антропологии, он написал статью, в которой предложил вместо того, чтобы говорить там, о Мексике и Центральной Америке с точки зрения географической, или вместо того, чтобы использовать термин «Средняя Америка», «Middle America» по-английски, или «Middle America» по-немецки, он предложил термин, который вот он сам придумал, «Мезоамерика». Мезоамерика — это не культура, это не географическое единство. Для Кирхофа это было единство, прежде всего, культурное. И в 2013 году праздновалось 70-летие введения термина Мезоамерика. И вот по прошествии 70 лет мы понимаем, что все те черты, которые Кирхоф выделил, они на самом деле абсолютно адекватны и релевантны. Он говорил об особенностях там, хозяйства и экономики, о том, что это ручное земледелие при помощи палки-копалки, что это особая техника обработки кукурузы. Он говорил о том, что это специальные системы такого грядкового земледелия, плавучие поля на озерах. Он говорил о том, что это особенности хозяйства и особенности технологии, отсутствие, не то чтобы отсутствие металлов, но металлы, которые использовались довольно ограниченные в довольно позднюю эпоху, уже накануне прихода европейцев, в конце 15-го, начале 16 веков. А в основном это цивилизация, основанная на камне, на кремнии, на обсидиане. И он говорил об особенностях культуры духовной, это особая иероглифическая письменность, это специфический календарь, и это особенности ритуальной жизни, там человеческие жертвоприношения, причем совершенно особенные человеческие жертвоприношения. Это, с одной стороны, жертвоприношения, связанные с календарем, и специальные особые ритуалы и танцы, которые жрецы проводили, одеваясь в кожу, снятую с принесенных в жертву людей. Потом это автокровопускание, кровопускание, которое делают не пленникам и не жертвам, а кровь, которую пускают люди сами себе. Это на русский язык довольно сложно перевести все-таки этот термин, но это для Мезоамерики одна из центральных вещей. И это особенности там, социальной жизни. Кирхоф писал об особых, уже накануне конкисты, упоминаемых источниками военных там, или военно-религиозных орденах, которые, конечно, не совсем ордена, как мы теперь понимаем. Но, несмотря на то, что это был 43-й год, он очень удачно выделил вот все те основные черты, которые мы теперь понимаем составляют Мезоамерику как единое культурно-историческое целое. Здесь, безусловно, конечно, то новое, что мы узнали, это что в Мезоамерике иероглифических письменностей было гораздо больше, потому что в эпоху Кирхофа, в общем, вообще ни одна письменность не была дешифрована. Теперь мы знаем, что в Мезоамерике, помимо майя, было еще, там, по разным подсчетам, там, 5 или 6 вариантов иероглифического письма. То есть вот эта характеристика Кирхофа, иероглифическая письменность, очень и очень удачна. И мы понимаем, что металлургия была более развита, чем это считалось в 1943 году. Примерно с 13 века начинается развитие металлургии. Металл, правда, приходит с юга, из Южной Америки через Центральную. Но, тем не менее, все равно вот Кирхофу очень удачно удалось это унять. Вот такой, да, прекрасный пример того, как ученый может сам придумать на основании, естественно, имеющихся у него данных, на тот момент, прежде всего, этнографических, исторических, археологию Кирхоф не особо использовал, но вот да, он ввел этот термин, и мы до сих пор его используем. Теперь мы понимаем, что Мезоамерика как особая цивилизация формируется где-то в конце 3-го, начале 2-го тысячелетия до нашей эры и ну, доживает до прихода испанцев, это первая четверть там, или первая треть 16 века, хотя сейчас жители Мексики и Гватемалы активно используют этот термин. Да, они называют себя Мезоамерикой и пытаются новую идентичность свою найти, используя вот этот старый термин, которому действительно исполнилось в 2013 году 70 лет, но который, тем не менее, остается актуальным. Это один из примеров, как термин, да, придуманный еще в первой половине 20 века и принадлежащий к совершенно определенной такой теоретической парадигме, тем не менее, до сих пор остается адекватным, несмотря на то, что там теория сменилась, методы сменились, и вообще произошло в исследованиях мезоамериканских очень много изменений. Мезоамерика — это вот, их культурно-историческое единство, но при этом это область и это цивилизация, которая внутри разнообразна и по физическим, и по географическим характеристикам. В Мезоамерике сочетаются как территории горные, большое количество горных массивов, разного размера горных долин. В то же время в Мезоамерике есть и зоны равнинные, которые поросли там, тропическим или субтропическим лесом. В целом, вот, да, можно ее условно разделить на две таких, ну не половинки, но на две части. Это Мезоамерика горная, в основном от территории нынешней Мексики, но и там горная часть Гватемалы, и Мезоамерика равнинная. Это территории мексиканских штатов Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан и равнинные территории Гватемалы. И несмотря на то, что это одна цивилизация, естественно, там хозяйственные особенности есть в горах и на равнинах, особенности, безусловно, присутствуют и там, организации общества. Прежде всего, конечно, это связано со структурой городов. Города в горной Мезоамерике, они всегда более сконцентрированы, потому что места мало. Города в равнинной Мезоамерике, они рассеянные. Нельзя сказать, что это не города, но это, они по площади всегда большие. Это такие агломерации городские, они могут быть там, на одна часть города в одной части, другая часть города там, отстоит где-нибудь на километр или полтора. Но в целом, тем не менее, мы все равно понимаем, что это единое поселение, которое там, хозяйственно, экономически, политически, административно представляет собой единое целое. И, конечно же, безусловно, особенности хозяйства в Мезоамерике горные всегда были проблемы с водой, поэтому там гораздо большую роль играет ирригация, искусственное орошение и различного рода системы, связанные с хранением воды. А в Мезоамерике равнинной, ну, с водой не такие проблемы, как правило, тем более, поскольку это южнее, чем горы. Там выпадают большое количество осадков, там текут реки, там есть большое количество озер или каких-то других водоемов. Поэтому иногда в Мезоамерике равнинной даже проблема была не столько орошение, сколько осушение. Вот там мы встречаем различного рода интересные довольно системы, которые связаны скорее с мелиорацией, с отведением воды, да, с тем, чтобы там, болотистая почва превратилась в почву более сухую и так далее. Это не цивилизация великих рек, в этом смысле это не Египет там, и не месопотамская цивилизация, потому что вот как раз реки играют не такую важную роль. В Мезоамерике есть несколько важных регионов, где важную роль играли озера. Это вот центральная Мексика, то, что сейчас находится под городом Мехико. Там раньше была система озер, вокруг которых жили люди с древнейших времен, и вот эти озера всегда были очень важны. В Мезоамерике есть несколько рек, ну там довольно крупных, которые текут в Мексиканский залив. И в Мезоамерике есть, да, специфическая совершенно территория, нынешний мексиканский штат Юкатан, вот его, прежде всего, северная часть полуострова Юкатан, где вообще с водой не очень хорошо, потому что там нету крупных озер, там нету крупных рек, но там, значит, вода в основном хранится в таких карстовых колодцах. И они как раз вот являются там центром хозяйственной жизни в какой-то степени. К ним, как правило, тянутся города и другие поселения. Вот это очень важное. элемент. Как в Мезоамерике развивают земледелие, как в Мезоамерике хранят воду и как с водой взаимодействуют в разных пониманиях. Это было второе тоже достижение мексиканской антропологии. Это был известный мексиканский антрополог, тоже второй из создателей наряду с Кирхофом, Педро Армиес, который написал книгу «Земледелие в Мезоамерике, как в Мезоамерике создаются различные системы хозяйства, хранится вода, перенаправляется вода, осушается вода и так далее». И до сих пор среди исследователей, археологов, этнографов, антропологов эта тема играет очень важную роль. Мы понимаем, что, несмотря на то, что, как я уже говорил, Мезоамерика не была цивилизацией великих рек, ее нельзя назвать гидравлической цивилизацией, но в то же время, как всякое такое общество очень высокоразвитое, как всякое сложное общество со сложной экономикой, оно базировалось, прежде всего, конечно же, на земледелии, и поэтому что нужно делать с водой, всегда эта проблема вставала перед мезоамериканскими народами. Поэтому в мезоамериканской религии, если брать религиозный ее аспект, то, чего не было у Кирхофа, важную роль играют божества воды, дождя. Божества дождя есть во всем мире, но в Мезоамерике все-таки их как-то, наверное, слишком много. В каждом из пантеонов присутствует несколько божеств, связанных с дождем, там разные версии могут быть. Или, например, как в ацтекском пантеоне есть божества, связанные с водой, но есть те, связанные с соленой водой, есть божества, связанные с текущей водой, а есть со спокойной водой, стоячей. И так далее. В этом смысле, конечно, Мезоамерика она формируется на неком едином таком архаическом субстрате, но в то же время между разными культурами в Мезоамерике постоянно были контакты, и это привело к тому, что религиозные воззрения, пантеон, нельзя сказать, что он единый, но в нем есть очень много общих черт. Очень важная черта, которую в последнее время много обсуждают исследователи, которой не было у Кирхофа как черты Мезоамерики, это особенности коммуникаций. В Мезоамерике нету животных, которые могли бы использоваться как животные вьючные. В Мезоамерике, опять-таки, нету пронизывающих всю территорию больших рек, поэтому основным видом коммуникации были прежде всего пешие различные пути, и основным вьючным животным был человек. И это приводило к тому, что количество грузов, количество товаров, которые перемещались, оно было не то чтобы ограничено, но оно создавало, такая транспортная коммуникационная неэффективность создавала определенные проблемы. Необходимо было много людей навьючивать, они должны были нести что-то на своем собственном горбу и так далее. Уже накануне конкисты, накануне прихода европейцев, во второй половине 16 века, многие мезоамериканские общества эту проблему стали решать путем разбития морского транспорта, и это очень интересно. До сих пор, по крайней мере, эта тема не очень изучена, потому что археологически изучать довольно сложно, в письменных источниках не так много данных. Но ясно, что была создана единая транспортная сеть, которая шла вдоль Атлантического побережья, и там можно было много-много товаров перемещать. И вторая транспортная сеть шла вдоль Тихоокеанского побережья, и там тоже много было товаров перемещать. Но потом все равно в портах, где это все сгружалось, необходимо было грузить на носильщиков и нести. Поэтому всегда казалось, что Мезоамерика не настолько едина, поскольку нету лошади, нету никого, нету колеса в этой связи, потому что запрягать человека это не очень эффективно, проще, чтобы он нес это на своем горбу. Но теперь мы видим, по прошествии 70 лет, мы видим, что в реальности, конечно же, Мезоамерика как единая цивилизация преодолела эту неэффективность, эту проблему транспортную, и были созданы различные системы торговли, коммуникации, обмена научными знаниями, технологическими, которые, тем не менее, позволяли этому обществу жить, развиваться, наверное, оно достигло бы еще каких-нибудь успехов, если бы не пришли европейцы и не положили конец его существованию.